Глава 30. По мере того, как карета медленно и тряска, словно бы переваливаясь с булыжника на булыжник, поднималась на Монмартр, кардинал Мазарини все шире открывал дверцу и, наваливаясь плечом на стенку кареты, всматривался в произраставшие из голубовато-фимиамной утренней дымки очертания Парижа. В последнее время премьер-министр Франции поднимался сюда все чаще, как только представлялась возможность и позволяла погода. И всякий раз это вознесение над древней столицей Европы воспринималось им как вознесение над самим собой, над бренностью обыденного и порядком опостылевшего бытия, над всем тем кроваво-мирским и презренным мерзким, что оставалось где-то там, внизу, в глубинах аристократических кварталов и особняков, в пригородных поселениях торгашей и ремесленников. Всего того, что оседало в пропитанных непокаянными грехами и греховными лжепокаяниями храмах, в чадных, не столько от пламени каминов, сколько от атмосферы великосветского удушья, сумрачных залах и кабинетах, в будуарах и на постоях армейского и политического бомонда. На выступе, уходящем в сторону Сены, он приказал кучеру остановить карету, ступил на влажную от росы траву и медленно побрел в сторону мельницы. Возведенная над самым обрывом на верхнем ярусе холма, она, непрестанно обрастая мрачными легендами и поверьями, вот уже в течение двух столетий натужно перемалывала время и судьбы. Ревматический скрип ее отлунием своим напоминал стон, вырывающийся из преисподней, а сами, истрепанные ветрами и молниями крылья, молитвенно тянулись к поднебесью, как руки всех тех дуэлянтов и самоубийц, которые праведчески облюбовали эти места для своих погибельных катарсисов, оспаривая это право у дуэльного рва, проложенного рядом с бульваром Рошешуар. Ступив на самый край обрыва, Джулио Мазарини ощутил потребность броситься вниз, поскольку здесь это действо воспринималось с той же озаренной Богом восторженностью, что и вознесение на небеса, отрешиться от всего земного и суетного, забыться, ностальгически предаваясь сицилийским видениям детства. Нет, все же таилось в этом холме мучеников нечто, сотворенное из господней святости и сатанинских проклятий, заставляющее каждого восходящего на него впадать в иллюзорность бытия. Примечание. Монмартр переводится как «холм мучеников». По преданию, название происходит от того, что в 272 году на этом холме были казнены парижский епископ Дионисий Дени и два его сподвижника. После казни Дени якобы взял в руки свою отрубленную голову и прошагал около 6 километров. На месте, где он упал и где был похоронен, впоследствии возвели королевскую усыпальницу Сен-Дени. Конец примечания. Харизматически отрекаясь при этом от святости запретов и творя во взбудораженной душе своей маниакальное извержение собственного величия, обреченности на славу и бессмертие. «Ваше Высокопреосвященство», — неслышно приблизился к нему офицер охраны, предусмотрительно остававшийся до этого за крутым изгибом склона, — «приближается Викон де Жермен», — указал подзорной трубой в сторону пологого склона, по которому быстро поднимались трое всадников. «Не бывает ни исповеди такой, ни мессы, которую бы не омрачил своим появлением мой секретарь», — мрачно произнес кардинал, — и вместо того, чтобы взять протянутую ему гвардейским лейтенантом подзорную трубу, зябко поеживаясь, словно бы вдруг повеяло не майским ветром, а декабрьской стужей, стянул полы утепленной дорожной накидки. Даже теперь, после многих лет пребывания во Франции, парижский климат все еще казался этому сицилийцу слишком холодным, влажным и обреченно малярийным, как для пленного мавра климат земли викингов. Предложить ему подождать до вашего соизволения? Но это же секретарь. Столь же укоризненно, сколь и обреченно напомнил ему Мазарини. И офицеру вдруг показалось, что голос кардинала дрогнул. Они, секретари, для того и сотворены дьяволом, чтобы умудряться отыскивать нас даже в преисподней, а еще, чтобы самые отрадные вести преподносить, как россыпи кулонов бубонной чумы, на ладонях Богом и людьми отверженных. Ну, как прикажете, ваше Высокопреосвященство, но все же попрошу его дать себе и своей лошадке несколько минут передышки. Личную дорожную охрану кардинала лейтенант де Кужон возглавлял уже второй год. При этом он оставался одним из немногих офицеров, которым кардинал в это смутное для Франции время, напоминание Людовика XIII и восхождение на трон несовершеннолетнего Людовика XIV, организирующий 30-летней войны, а также целой лавины странных покушений и не менее странных самоубийств, все еще доверял. Позабыв на какое-то время об удалившемся лейтенанте и еще не настигшем его виконте де Жермене, кардинал вновь обратил свой взор на застывший у его ног Париж. Устремленные в небеса шпили многочисленных храмов города напоминали тяжелые пики всадников, а богобоязненно укутывавшиеся дымкой кресты стыдливо вверх рукоятями обращенные к небу мечи крестоносцев. Еще несколько минут горячечного бормотания молитв, несколько томительных мгновений, коварной коленопреклоненной покорности, и мечи вновь врежутся в ножны, как стремена в крупы коней, и подзычные призывы боевых труб и хриплый рев предводителей, вся эта несметная, крестоосененная орда ринется то ли в новый крестовый поход, то ли на завоевание очередной крепости протестантов. Поднимаясь на Монмартр, кардинал почему-то никогда не ощущал ни величия этого города, ни собственной значимости. Один из самых могущественных людей Франции, он умел величественно возноситься над ее аристократической и воинской элитой там, во дворце Тюильри, в королевских покоях, в кабинете первого министра, попадая в которые начинали трепетать даже сильные мира сего. Но здесь, созерцая почти аристократическую часть Парижа, кардинал чувствовал себя только что спустившимся с гор полководцем, приведшим целую орду гуннов и теперь оцепенело осматривающим величественный город с одного из пригородных холмов. Он способен захватить Париж, разграбить его, превратить в горы камней и клубы пыли, но что бы он ни сотворил сейчас с этим городом, во что бы ни превратил его, он так и уйдет в свои горы и степи, в историю, в вечность необузданным полудиким варваром.